Тут вперед выбежала Роза. Слезы текли по ее щекам, глаза покраснели. «О, ваша светлость! Ее увез мистер Николас. Когда я надевала на нее плащ, она шепнула мне: «Передай его светлости! Пещеры!» «Пещеры!» — повторил лорд Мельбурн, чувствуя, что именно это он и ожидал услышать. «Как давно они уехали? Мисс Кларинда отправилась с ними по доброй воле?» «Думаю, у нее не было выбора, милорд», — сказала Роза. «Кроме мистера Николаса был еще один джентльмен, мужчина средних лет, который показался мне, да простит меня ваша светлость, очень дурным человеком». «Я знаю, кого вы имеете в виду», — быстро ответил лорд Мельбурн. «Мисс Кларинда была очень бледной», — продолжала Роза. «Она высоко держала голову, но я уверена, милорд, что она была испугана. Под предлогом того, что розы на ее груди плохо прикреплены, она обратилась ко мне за помощью, шепнув при этом про пещеры, но ее руки дрожали, и если бы цветы действительно оторвались, думаю, мисс Кларинда не смогла бы их приколоть самостоятельно». «Как давно они уехали?» — спросил лорд Мельбурн. «Приблизительно с полчаса назад», — ответил Бейтс. Не сказав больше ни слова, лорд Мельбурн повернулся, спустился по лестнице и сел в карету. «Куда, милорд?» — спросил лакей. «У ворот имения. Поверните направо», — ответил лорд Мельбурн. «Проедете по дороге мили две. Там я скажу, где свернуть. И поживее». «Хорошо, милорд». Лошади тронулись, и лорд Мельбурн откинулся на спинку сиденья. Те, кто служил с ним на войне, по вздернутому подбородку, по выражению лица определили бы, что он полон гневной решимости. В самые суровые минуты сражения, когда полк теснили со всех сторон, люди, служившие под началом лорда Мельбурна, всегда обращались к нему, зная, что он способен придумать блестящий маневр, ловкое перестроение, которое часто превращали поражение в победу. Но сейчас лорд Мельбурн сознавал, что нынешнее положение настолько необычное, настолько запутанное, что его мозг просто отказывался работать, очутившись в какой-то ошеломляющей пустоте, где не было никаких мыслей, что делать дальше, не было даже намека на первые шаги, которые следовало предпринять. Лорд Мельбурн хорошо знал, что хотя клубы, подобные тому, который устроил Николас в известняковых пещерах, содержались в строжайшей секретности, так как их члены не желали афишировать свою деятельность, они никогда не испытывали недостатков, желающих вступить в них. Значит, и думать нечего проникнуть туда с помощью подкупа или силы. Лорд Мельбурн видел вход в пещеры, когда они приезжали туда с майором Фостером, и понимал, что всего лишь один человек с пистолетом без труда сможет сдержать приступ целого легиона нападающих. Было совершенно бесполезно стучаться в ворота и требовать выдать Кларинду. Над ним только бы посмеялись. И все золото мира не помогло бы пройти мимо охранника у ворот, если этот человек — преданный слуга Николаса Вернона. Лорд Мельбурн вспомнил, с какой резкостью отказался говорить с ним священник, и вдруг с ужасом понял, для чего он был нужен Николасу и почему тот настаивал, чтобы именно ему сдали в аренду ферму Дина. Отвергнутый церковью священник должен был служить черные мессы и при необходимости заключать браки. Что касается Кларинды, то лорд Мельбурн даже думать боялся о предстоящих ей страданиях. Она была такой молодой, такой юной и неопытной. В самых кошмарных снах девушка не могла представить себе всю распущенность людей, посвятивших себя служению сатане, людей, в которых умерли последние остатки порядочности, для которых невинная и нетронутая девушка означала совсем иное, чем для остальных мужчин. «Боже, сохрани ее!» пробормотал лорд Мельбурн, и эта мольба исходила из самой глубины его сердца. Глава 6. Как только экипаж остановился, Николас и сэр Джеральд Киган достали из карманов черные маски и закрыли ими лица. Это...